Глава 14. Пока Мария подметала пол, я убрал тарелки с остатками еды и по указанию Марии расставил чистые тарелки для торта. На хуторе в Хортоне я привык помогать по дому, да и в профессорском доме часто бывали гости, так что служанке требовалась помощь. Посыпая пол чистым песком, Мария посмотрела на меня с благодарностью, и я огляделся, придумывая, чем еще помочь. Но так и не придумал. Томас и священник разглядывали деревянный переплет Библии. Во время ужина священник держал книгу рядом с тарелкой. Видимо, книга была настолько дорога пастору, что он не спускал с нее глаз. «А в судный день мы увидим трон, и на нем Агнца Божьего. А вот здесь...» «Посмотрите, профессор, видите? Дьяволы увлекают безбожников в вечную тьму». Он показал на нижнюю часть изображения, и я заметил буквы, на которые утром внимания не обратил. Под ногами Агнца Божьего виднелась изящная надпись «Диес Ирае». Светопреставление или судный день, как его требовал называть старый пастор Кнутсон, в церкви Ньюкерке. Желая послушать, о чем они беседуют, я пересел на место Альберта. Томас кивал и восхищался удивительной резьбой. К столу подошла Мария. Сев на мое место, она пожала мне руку и сказала: «Спасибо за помощь». Плотник повернул голову и посмотрел на нас, однако ни слова не сказал. Во время прекрасной поминальной молитвы по графу Данджели Томас взглянул поверх очков на священника и ловко поменял тему беседы, хотя предмет остался прежним. «Вы сказали, что, возможно, близится день, когда мы предстанем перед высшим судьей». Священник кивнул, и Томас продолжал: «Но сегодня утром, услышав о подобном, вы довольно резко возразили. Когда наш хозяин... О, вы вернулись, господин фон Хамбург!» Фон Хамбург присел к столу. Весь его облик свидетельствовал о том, как он устал. Жестом велел Марии принести вина и кивнул Томасу. Профессор вернулся к своему вопросу, а я уже догадался, о чем он спросит священника. «Я напомню. Вы возразили, когда хозяин предложил, что грядет судный день». Томас вопросительно посмотрел на трактирщика. «Он настанет, кажется, в воскресенье, прямо в канун Нового года». Фон Хамбург быстро кивнул. Его узкое лицо побледнело еще сильнее. Он, видимо, считал, что своей недостойной выходкой хозяйка лишь подлила масло в огонь приближающегося апокалипсиса. «Так что заставило вас переменить мнение?» Пастор сосредоточенно вслушивался в слова Томаса. Я пригляделся к преподобному Якобу внимательнее. Он тоже казался изнуренным, будто на плечи ему возложили непосильную ношу. «Люди боятся верить в то, чего сами желают», — проговорил он, любовно поглаживая пальцем вырезанное на переплете лицо Христа. «И если я готов к встрече с судьей, то готовы ли вы, дети мои?» Он поднял глаза и по очереди оглядел нас. Когда он дошел до меня, я отвел взгляд. Я знал, что не готов. И если бы не спокойствие, с которым Томас Буберг воспринимал разговоры о конце света, я был бы уже чуть живым от страха. «Мне не хочется, чтобы вы, дорогие мои близкие, отправлялись на вечную погибель», продолжал священник. «Поэтому я усомнился в правдивости слов фон Хамбурга. И почему я вообще должен верить этому Нострадамусу, о котором рассказывают нелепицы?» По обыкновению я обратился с разъяснениями к священному писанию. Я искал и смог получить ответ. Он гласит, что, во-первых, предсказать будущее возможно. Это дано не каждому, но лишь некоторым. В Ветхом Завете говорится о пророках Иеремии, Аввакуме и Иезекииле, которые, благодаря снизошедшему на них божественному прозрению, предвидели такие трагические события, как падение Ассирии, вавилонское пленение, разграбление Иудеи и вавилонское столпотворение. Также в Ветхом Завете нашел я историю о мальчике Амосе, чей отец пас овец. Амос предсказал падение Иеровоама II, царя 13 колен Израилевых. Он предвидел, что царство будет разрушено, а сынов израильских закуют в кандалы и уведут в Ассирию. Как мы видим, в Писании есть множество примеров того, что я прежде счел бы мошенничеством и надувательством. Священник умолк, погруженный в собственные мысли. Он не отводил взгляда от толстой Библии, а палец его медленно двигался по большому кругу, которым было обведено изображение высшего судьи, пока, наконец, не уткнулся в латинские буквы, вырезанные у самых ног судьи. «Я приступил к откровению Иоанна Богослова и посмотрел на него совсем другими глазами. Этот текст — тоже священное пророчество. Святой Иоанн довольно давно сказал, что судный день близок, но более подробно не пояснил, и я задумался, насколько близок этот день, когда он настанет. Я пытался найти ответ. Весь день напролет я читал Писание и раздумывал над этим, а вечером мне был дан ответ. Ответ, который я искал и обрел, делится на три части или составляющие, из которых и следует рассуждение о судном дне. Я выяснил, что без этих частей нет никакого судного дня. Поэтому, следуя логике, сначала изучил их. Преподобный Якоб положил ладони на книгу и, помолчав, поднял взгляд. Я все время молился Господу и просил Его помочь мне отыскать ответ. И я его нашел. Он снова помолчал. Эти составляющие. Рассмотрим их. Он издал сухой короткий смешок. Профессор назвал бы это «рассмотреть в обратной хронологии». Я же скажу, что мы рассмотрим их в судьбоносном порядке, настолько же очевидном, как и то, что Господь создал небо и звезды, а именно рассмотрим по степени их воздействия и значимости. Сидевшие вокруг стола с интересом склонились к священнику. Первая составляющая — это, конечно, Царство Божье, которое должно наступить после судного дня. Он прервался и посмотрел на нас. Мне показалось, будто взгляд его, исполненный печали, пронзил меня насквозь. Вторая — это сын, которому отдан суд, и который придет судить. И последняя — это власть сатаны, что правит миром до судного дня. Проговорив это, преподобный Якоб вновь обратил взгляд на Библию, погладил переплет и еще немного помолчал. Когда он заговорил вновь, в голосе его уже не слышалось прежней неуверенности. Он говорил твердо и убежденно, медленно и отчетливо выделяя каждое слово, будто каждое из них было необычайно важным и обладало особой ценностью. Когда у меня сложилось представление об этих трех составляющих, загадка или задача больше не казалась настолько сложной. Я понял, где именно мне искать. В 20 главе Откровения святой Иоанн говорит, что дьявол будет закован в цепи и низвержен в бездну, дабы не прельщал он народы. И без этого старого дракона Вельзевула наступит царство Христово, которое просуществует 1000 лет. Я выяснил, что первое число — 1000. Он на миг задумался, но вскоре продолжал рассуждать. Следующее число принадлежит Сыну Божьему, который в последний день мира станет судить живых и мертвых. Когда он много лет назад жил среди людей, то трижды предсказал собственную смерть. Поэтому его число связано со сроком его земной жизни, прожитой до того, как его распяли. Ученые, посчитавшие, сколько раз Солнце и Луна обошли вокруг Земли, и проследившие за перемещением звезд по небу, вычислили, что с того дня, когда Пречистая Дева явила на свет Единородного Сына Божия и до времени Его смерти и воскресения, Иисус Христос прожил 33 года среди израильского народа в Палестине. Следовательно, Его число — 33. В трактир вернулась Бигги, и пастор умолк. Она тихо села на место и ободряюще улыбнулась трактирщику. Остальные не сводили глаз со священника. Вокруг было тихо. «Как в могиле», — подумал я и посмотрел в окно за спиной преподобного Якоба. Оно словно глядело на нас черным, немигающим глазом. «Последнее число», — продолжал священник, — «вам уже известно. Это число зверя. Зверь этот имеет два рога, подобные агнчим, и говорит, как дракон. К тому же у него власть и мощь сатаны, его зло, яд и истязание. Число это стоит за всем, что принадлежит Антихристу, и оно 666. Преподобный Якоб вытер лоб, покрытый капельками пота. В свете фонарей кожа у него выглядела мертвенно-бледной. Казалось, прямо у нас на глазах вместе с тиканьем часов на стене он становится все старше. «Если сложить эти три числа, то мы получим дату судного дня», — устало заключил он и поднялся. Переступая негнущимися ногами, он медленно обошел стол и остановился за спиной у Марии. «Прошу меня простить, но мне нужно побыть в одиночестве и вознести молитву Господу. Когда времени остается так мало, то каждый час превращается в день, в месяц, в год. Вечность подождет, однако приготовление следует начинать уже сейчас». И с кроткой улыбкой на устах он удалился. Воцарилась тишина. 1699. Это число не выходило у меня из головы. Если сложить числа, которые назвал священник, то выходило 1699. Именно 1699 год должен был вот-вот закончиться. Если наступит судный день, то случится это должно в два последних дня этого года. Оцепенев от ужаса, я огляделся трапезников и понял, что они сделали те же выводы.